По мере того, как малыш увеличивался в размерах, эта проблема становилась все более реальной и беспокоила ее. Еще Адриана боялась потерять Билла. Она считала, что это неизбежно произойдет, как только он узнает, что она от него скрывает. Внезапно, когда она обо всем этом размышляла, у нее на глазах выступили слезы. Билл это заметил и, не сдержавшись, заключил ее в объятия. «Адриана, я здесь, с тобой, и буду столько, сколько ты захочешь, сколько будешь нуждаться во мне». «Почему ты со мной так добр?» — спросила она сквозь слезы. «Я этого не заслуживаю». «Перестань такое говорить». Адриана чувствовала себя очень виноватой перед ним. Ей казалось нечестным вводить его в заблуждение и не говорить о ребенке. Но как ему сказать, что ему сказать, что я здесь в кемпинге с ним и его детьми, что я в него влюблена, но беременна от Стивена? Как можно сказать такое? — подумала она. И вдруг рассмеялась сквозь слезы над абсурдностью и смехотворностью ситуации. «Послушай, где ты был несколько лет назад?» — засмеялась она. Билл улыбнулся. Валял дурака, как всегда, но лучше поздно, чем никогда. К сожалению, все произошло даже слишком поздно. Адриана кивнула. Они еще долго сидели, обнявшись, и глядели в огонь, но на этот раз Билл ее не поцеловал, боясь нарушить ее душевный покой. Потом, по его предложению, они пошли спать. Билл помог Адриане забраться в ее палатку, затем улегся в свой спальный мешок в мужском жилище. Не прошло и минуты, как Адриана, испуганная, заглянула к нему. — Что случилось? Ты плохо себя чувствуешь? — Нет, — шепнула она взволнованно. — Там какие-то странные звуки. Адриана показала в сторону леса. — Ты слышал? Билл покачал головой. Ему ужасно хотелось спать. — Нет, это пустяки. Может быть, койоты. А вдруг медведь? Он улыбнулся. Хотел сказать ей, что в кемпинге ночует кроме них еще немало народу, и безопаснее всего лежать в своем спальнике, но промолчал. «Вряд ли. К тому же здешние медведи очень мирные. Они могут напасть, только если их кто-то дразнит, провоцирует». «А ты в данный момент никого не провоцируешь, кроме меня», — добавил он про себя, а вслух предложил. «Может, хочешь спать с нами? Тесновато будет, но зато ребята придут в восторг». Адриана согласно кивнула и пошла за своим спальным мешком. Билл с улыбкой наблюдал, как она устраивается рядом, потом взял ее за руку, и она, успокоенная, крепко уснула. Глава 18. Утром следующего дня все четверо проснулись одновременно, и Томми немедленно, пользуясь возможностью, набросился на отца. Он безжалостно его щекотал, а затем и сам должен был отбиваться от Адама и Билла. Адриана пришла ему на помощь и тоже получила свою долю щекотки. Они мгновенно превратились в визжащий клубок рук и ног, в котором все всех щекотали. Наконец Адриана взмолилась о пощаде. Она так сильно смеялась, что у нее разошлась молния на джинсах. К счастью, была другая пара. Они, один за другим, едва живые от смеха, с трудом, спотыкаясь, выползли из палатки на солнце. Так просыпаться было, конечно, гораздо лучше, чем одной в пустой, лишенной мебели квартире. «А как тебе сегодня спалось с нами?» — спросил Адам, потягиваясь. Она боялась, что ее съест медведь, как бы, между прочим, заметил Билл. Поэтому попросилась под нашу защиту. «Неправда», — пыталась оправдаться Адриана. Мальчишки ухмыльнулись, а Билл расхохотался. «Правда, правда. А кто явился к нам в палатку, когда мы все уже спали, сказал, что слышал какие-то странные звуки?»